«Коммунист хороший, но человек очень плохой», — донесся откуда-то из глубин добрынинской памяти знакомый голос. А Дмитрий Воплахов сидел перед оплывающей желтым воском свечой, смотрел на огонек и бормотал на своем родном уркуемецком языке. «Бар-кантар! Уй-кемут-юсут! Сар-бен-так! О-сим-пан-атын!» Вдруг что-то ударилось в стекло, и оно задребезжало так громко, что перепуганный Воплахов задул свечу и присел на корточки, затаив дыхание. На лбу выступил холодный пот. Он вспомнил, как в самолете, когда летели они из Москвы, просил его Добрынин больше никогда даже самому с собой не разговаривать на своем языке, чтобы больше ни у кого не возникло сомнений в том, что он Дмитрий Русский. Неужели он забыл об этом предупреждении? Или мало ему было седины в одну кремлевскую ночь, состарившей его на 30 лет? — Нет, — думал Воплахов, — это я все помню. Это ночная тишина, победа и мысли о Тане Селивановой, вот из-за чего проявил я опаснейшую оплошность. Снова прислушался, но было тихо. На корточках, прокравшись по коридору к двери, Дмитрий положил ухо к дереву, но ничего не услышал. Тихо, придерживая пальцами, снял дверной крючок и чуть подтолкнул дверь правым плечом. Дверь приоткрылась. На улице, уже привыкшими к темноте глазами, Воплахов никого не увидел, только что-то мелкое лежало под окном. Видимо, предмет, которым кто-то бросил. Но зачем? Чтобы испугать его? И чтобы напомнить о светомаскировке, которую они с Добрыниным практически никогда не соблюдали. Воплахов взял предмет в руки. Это была мертвая птичка. Дмитрий облегченно вздохнул и поднялся на ноги, все еще держа ее в руках. Оглянулся по сторонам, потом отошел от домика к одиноко растущему на другой стороне улицы тополю и опустил холодный мягкий комок на землю. И тут вспомнил он, что над любым умершим существом надо прочитать юлусу, напутствие, иначе душа умершего зверя или птицы не вернет тело природе и превратится мертвое тело в камень, преградив в траве или дереву путь к солнцу. Зашептал Дмитрий юлусу, на ходу переводя ее на русский, и от этого то и дело запинаясь. Не хватало в русском языке слов, чтобы звучала юлуса так же высоко и проникновенно, как звучала бы она на уркуемецком. «Выйди и вылети, став ветерком и опустив уже ненужные крылья. Забери с собой память о земле и небе. Взлети туда, где эквапырись кормит синих птиц небесной пшеницей. Поклонись ему верхними облаками и скажи, что внизу уже ночь, и спят медвежата в берлоге, спят мох и трава под снегом, и не знают они про то, что звук, веселивший небо, уже не имеет тела». Так и не дождавшись Добрынина, лег Воплахов спать. Добрынин появился только под утро. Его привез тот же Газик, только теперь за рулем был уже немного проспавшийся рядовой солдаткин. Добрынин был бледен и угрюм. Он положил на стол маленькую книжицу стихов поэта Бемьяна Дебного, подаренную ему по его же просьбе майором Андросовым, достал из кармана сложенную в четверо бумагу, развернул и разровнял ее ребром ладони, и, опустив ее перед собой на стол, уставил свои скудные холодные строки. Воплахов, разбуженный таким громким возвращением, подошел и заглянул через плечо начальника. Луч солнца только-только заползал на эту бумагу. Дмитрий прочитал. «Радиограмма. Город НХ-872-ВЧ-А-Юг-117-43 для Нарконтр П.А. Добрынина.